Жил-был мужик. У этого мужика был кот. Только такой баловник, что беда. Надоел он до смерти. Вот мужик думал-думал, взял кота, посадил в мешок и понес его в лес. Принес и бросил в лесу, пускай пропадает. А кот ходил-ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе, а захочет есть, пойдет по лесу, птичек-мышей наловит, наестся досыта, и опять на чердак, и горе ему мало. Вот пошел кот один раз гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота и удивилась. Сколько лет живу в лесу, а такого зверя не видывала. Поклонилась лиса коту и спрашивает: «Скажись, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел и как тебя по имени величать?» А кот вскинул шерсть и отвечает: «Р-р-р, зовут меня Котофей Иваныч. Я из сибирских лесов прислан к вам воеводой». «Ах, Котофей Иваныч, — говорит лиса, — не знала я про тебя, не ведала. Пойдем ко мне в гости». Лисица привела его в свою нору и стала потчевать разной дичинкой. А сама все спрашивает: «Котофей Иваныч, женатый ты или холостой?» «Холостой». «И я, лисица-девица, возьми меня замуж». Кот согласился, и начался у них пир да веселье. Вот один раз отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бегала-бегала лиса по лесу, поймала утку. Несет утку домой, а навстречу ей волк. «Стой, лиса, отдай утку». «Нет, не отдам». «Ну, я сам отниму». «А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст». «А кто такой Котофей Иванович?» «А разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы Котофея Ивановича жена. Не слыхал?» «Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть?» «О, Котофей Иванович у меня такой сердитый, кто ему не по нраву придется, сейчас съест. Ты вот что, ты приготовь барана, да принеси ему на поклон. Баран-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы кот тебя не увидал, а то, брат, тебе туго придется». Волк побежал скорее за бараном, а лиса домой. И вдруг повстречался ей медведь. «Стой, лиса! Кому утку несешь? Отдай мне!» «Ступай-ка ты, медведь, по-добру, по-здорову, а то скажу Котофею Ивановичу, он тебе смерти предаст». «А кто такой Котофей Иванович?» «А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы Котофея Ивановича жена. Ты что, не слыхал?» «Нет, не слыхал. А нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?» «У-у, Котофей Иванович у меня такой сердитый, кто ему не приглянет, сейчас съест. Ты ступай-ка, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы Котофей Иванович тебя не увидал, а то тебе туго придется». Медведь пошел за быком, а лиса побежала домой. Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит, раздумывает. Смотрит, и медведь лезет с быком. «Здравствуй, Михаил Иванович, — говорит волк. — Здравствуй, брат Ливон. Что, не видал лисицы с мужем?» «Нет, Михаил Иванович, сам их дожидаю». «А ты сходи-ка к ним, позови». «Нет, не пойду, Михаил Иванович, я не поворотлив, ты лучше иди». «Нет, не пойду, брат Ливон, я мохнат косолап, куда мне?» Вдруг откуда ни возьмись бежит заяц. Волк как закричит на него: «Стой, косой, поди сюда! Сбегай к лисе, скажи ей, что медведь Михаил Иванович с братом Ливоном Ивановичем давно уж готовы, ждут, где тебя с мужем принесли тебе в подарок барана да быка. Заяц спустился к лисе вовсю прыть. А медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться. Думали, думали и придумали. Медведь спрятал волка в кустах, завалил его сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую макушку, и поглядывает, не видать ли Котофея Ивановича с лисой. Вот идут кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку: «Какой же воевод Котофей Иванович маленький!» А кот, как увидел ободранного быка, как кинулся на него, шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами, и лапами, а сам мурчит, будто сердится. «Мау-мау-мау!» Медведь говорит волку: «Слышь, Ливон, кричит мало-мало, невелик да прожорлив. Нам четверым не съесть, а ему одному мало. Ох, и до нас доберется!» Волку тоже захотелось посмотреть на Котофея Ивановича, и начал он потихоньку разгребать листья. А кот услыхал, что листья шевелятся, подумал, что это мышь, да как кинется, и прямо волку в морду вцепился когтями. Волк перепугался, вскочил и давай утекать. А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь. «Ну, думает медведь, увидел он меня. Да как шмякнется с дерева обземь, все печенки себе отбил, вскочил да наутек». А лисица вслед кричит: «Бегите, бегите, кабы он вас не задрал!» С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать. И теперь живут.